Глава 22. Когда Соня проснулась, стрелки показывали 12. Сейчас она находилась в постели одна, но знала, что Дрейк спал возле нее. Девушка чувствовала во сне его тепло, но сейчас видела только сдавленную подушку и ощущала его запах. Его слова больно ранили ее, хотя она понимала, что также обидела мужчину в ответ. Дверь скрипнула, и вошел Дрейк. Он не смотрел на нее, и сердце Сони сжалось в тревоге. «Проснулась», — не спрашивая, а утверждая, произнес он: «Хорошо, одевайся, нас ждет Эмилия». Сказав это, он сразу же вышел, не дав Соне ничего ответить. Девушка уставилась на закрытую дверь, кусая губы от желания пойти за ним, но потом немного успокоилась. Встав с постели, она пошла умываться. Это была первая их ссора за последнее время, и она очень расстраивала Соню. Девушку беспокоила отчужденность, которая шла от Дрейка. Тишина напрягала, ей было неважно, кто кого обидел. Ее слова ранили мужчину, а он в ответ обидел ее. Это же так свойственно, что людям, что зверям. Подумав, что они ведут себя как малые дети, играя в эту молчанку, Соня уже хотела наплевать на гордость и заговорить с ним. Вот только за всеми своими мыслями она и не заметила, как они подошли к дому Эмилии, поэтому ее порыв был приостановлен дверью, которая резко открылась им навстречу. «Альфа!» – взволнованно воскликнула Эмилия, поглядывая себе за спину. Соня с Дрейком вздрогнули от неожиданности и внимательно посмотрели на женщину. Всегда собранная сегодня, Эмилия отличалась неряшливостью. В глазах плясали сердитые огоньки, перемешиваясь с огнем возбуждения, что подчеркивал яркий румянец на щеках. Распухшие губы так и кричали о том, что их недавно терзали. Ведомый любопытством, Дрейк пытался заглянуть за спину девушки, выискивая там виновника ее вида. «Эмми», — подружески обратилась к ней обескураженная Соня, — «может, мы зайдем чуть позже?» За ее словами послышалось озорное фырканье Дрейка, который всматривался в коридор. И Соня, услышав это, незаметно ударила мужчину кулаком в спину, хотя для него это было просто касание, нежели удар. На ее маневр он лишь выгнул бровь, а потом и вовсе подмигнул. «С добрым утром, Луна!» – послышался из-за спины Эмилии хриплый голос Яна. Взгляд Сони привлекла мужская рубашка Яна, одетая наизнанку, и она заулыбалась, наконец понимая, что они с Дрейком прервали. Эмилия же сердито насупилась и явно была недовольна появлением Яна. А смущение стало настолько сильным, что, казалось, у нее покраснели даже кончики волос. Дрейк, понимающе хмыкнул, рассматривая своего Бету. В его голове уже зрел целый список подколов, которые он непременно осуществит. «Дорогая, ну что же ты держишь Альфу в дверях? Не дай бог еще подумает, что ему здесь не рады», — выделяя последние слова, произнес Ян. При этих словах Эмилия вздрогнула и на мгновение прикрыла глаза, желая провалиться сквозь землю. Дрейк, не в силах больше терпеть, громко засмеялся. «Дрейк!» – возмутилась Соня его поведению и силой наступила мужчине на ногу, надеясь привести в чувство. Его смех резко перерос в вой боли и негодования. «За что?» – искренне удивился мужчина. «За тактичность!» «Альфа, Луна, проходите!» Эмилия напряглась, видя, что на шум возле ее коттеджа из соседних окон выглядывают оборотни. «Ян, а ты, вижу, уже обжился? Как моему Бетти новое место жительства? Может, планируете расширяться?» – спросил Дрейк, входя в дом. Глаза Эмилии наполнились ужасом, и Соня, идя за Дрейком, остановилась и сжала ее руку в поддержке. «Самоуверенные самцы!» – прошептала она той, чем вызвала у подруги улыбку, и была награждена недовольным взглядом обоих мужчин. «Ох, ну вот опять забываю о вашем уникальном слухе», — Соня пожала плечами. «Но я не боюсь произнести это прямо вам в лицо. Вы самоуверенные самцы и грубияны». Дрейк нахмурился, наверное, вспомнил, что они еще в ссоре. Ян громко засмеялся. «Спасибо за комплимент, Луна. Услышать такое из ваших уст — настоящий дар». «Прекрати поясничать», — шутливо пригрозила ему пальцем девушка. «Альфа, Луна, прошу, пройдем в мой кабинет», — пытаясь прекратить этот балаган, предложила Эмилия, показывая рукой в сторону гостиной. «Луна, ложитесь на койку, сейчас я все приготовлю». «Эмми», — позвала Соня, когда устроилась на постели. «Да, Луна. Еще раз назовешь меня Луной, и я в полнолуние закрою тебя с Яном в бронированной комнате», — грозно пригрозила ей Соня. И сразу же засмеялась, видя переполненное ужасом лицо Эмилии. «А ко мне ваш приговор относится, Луна?» — шутливо спросил Ян. «Если да, то я готов каждую секунду вас так называть. Луна, Луна, Луна!» «О, как он рвется, чтобы я исполнила свои слова!» Соня подмигнула, перепуганная Эмилией. «Соня!» — застонала та в ответ, чем вызвала новую порцию громкого смеха. «Все, давайте, наконец, посмотрим на будущих Альф и даже послушаем их сердцебиение. Ты хочешь этого, Соня?» «Безумно!» — тихо прошептала девушка, но в этом шепоте было столько чувств. Дрейк подошел с другой стороны кушетки и сел возле своей пары. Она еще чувствовала неприятные волны, которые исходили от мужчины, и не сомневалась, что он ощущал тоже с ее стороны. Но в тот миг, когда, наконец, Эмилия капнула гель на ее округлившийся живот, приложила мышку от аппарата, и на экране появилось изображение, они забыли обо всех спорах. Мужская рука тут же сжала ее, а глаза неотрывно были прикованы к черно-белой картинке. Эмили водила мышкой по животу и тут же что-то записывала, а тогда улыбнулась и произнесла. «Как и говорил Альфа, два мальчика, сильные, крепкие, развиваются хорошо. Могу предположить, что родишь приблизительно через 4 месяца». «То есть, в общем, беременность составляет 5 месяцев?» – спросила Соня, завороженно смотря на экран. «Да, в твоем случае где-то так, хотя я предполагала, что будет 6 или 7. Но мальчики сильные и развиваются достаточно быстро. Ты помнишь, я тебе говорила, что у оборотней беременность протекает всего лишь 3 месяца. Вот матери Яна осталось чуть меньше месяца. Но так как ты человек, то я точно сказать не могла. Сейчас, смотря на их развитие, с уверенностью говорю, что тебе осталось не больше 4 месяцев». «Главное, чтобы они были здоровы», – промолвила Соня. Хотя, конечно, неосуществимая мечта многих женщин, чтобы беременность длилась меньше 9 месяцев. Кто же знал, что для этого нужно выйти замуж за оборотня? Ласково добавила она и посмотрела на Дрейка, который сейчас казался таким открытым, чувствительным, ласковым, нежным. И куда же делся этот суровый и дикий оборотень? «Боже, мои дети, моя пара, я так люблю тебя, милая». Снова услышала Соня, и ее сердце трепетно отозвалось в ответ. Пусть он опять не произнес это вслух, но все равно, услышав их в своих мыслях, девушка простила ему все обиды и недопонимания. Она ласково сжала его руку и улыбнулась, показывая в этой улыбке все свои чувства. «Они прекрасны», — с гордостью прошептал Дрейк возле ее губ и нежно поцеловал. «А теперь послушаем их сердечки», — предложила Эмилия и включила звук. По комнате раздались равномерные удары, заставив всех замереть. Ни Дрейк, ни Соня не обратили внимания, когда ушел Ян, когда их оставила Эмилия. Они были погружены в пучину счастья, что сейчас так сильно ощущалось в комнате. На глазах Сони проступили слезы. Ее рука накрыла живот, и сверху опустилась большая ладонь, согревая своим теплом. Это их дети, еще такие маленькие, еще не родившиеся, но уже безмерно любимые. Сила, которую они придавали Соне, была настолько большой не только из-за наследственности отца, но и из-за любви матери, которую пусть и втянули в этот мир, но даже из-за этого она не возненавидела своих детей, не считала их монстрами, а любила со всей силой и ожидала. «Спасибо, спасибо, спасибо», — тихо шептал Дрейк, покрывая поцелуями ее лицо. Казалось, даже в глазах мужчины стояли слезы радости. Они не заметили, когда вернулась Эмилия. И лишь когда она выключила аппарат, Соня оторвала глаза от Дрейка и посмотрела на подругу. «Спасибо, Эми. Это самый прекрасный звук, который я когда-либо слышала», — с благодарностью сказала Соня, пока Эмилия вытирала гель. «Не за что», — улыбнулась та в ответ. «Эмилия?» «Да, Альфа, Я думаю, что Соня не будет против. Дрейк посмотрел на жену. Если мы попросим, чтобы ты стала крестной одному из наших мальчиков. Эмилия застыла, внимательно разглядывая Альфу и Луну. Еще никто ей такого не предлагал, ведь это означало стать частью семьи вожака, частью стаи. «Я не могу, Альфа, после родов Луны я уеду, а крестная должна быть рядом с детьми», — отводя глаза, произнесла Эмилия, понимая, от какого дара она отказывается. «Эмми, даже если ты уедешь, ты останешься моей подругой, и я согласна с Дрейком. Я хочу, чтобы именно ты была крестной моему мальчику. Пусть ты будешь не всегда рядом». При этих словах глаза Сони блеснули и на секунду посмотрели на Яна, стоявшего в дверях. Потом снова вернулись к подруге, и она с улыбкой продолжила. «Но ты будешь любить его, баловать и оберегать. Подумай, пожалуйста, над этим. У тебя еще 4 месяца». «Хорошо, я подумаю». «Луна, к вам пришла Мила. Она говорит, что обещала вас познакомить с остальными», — сказал Ян, решив, что теперь можно войти в комнату. «Ой, а я и забыла». «Соня, ты уверена?» Голос Дрейка звучал с осторожностью, не желая рассердить жену, настроение которой скакало, как на американских горках. «Конечно, сколько можно сидеть в 4 стенах?» Девушка всем своим видом показывала непреклонность принятого решения. «И Эмилия», ткнув подругу пальцем, сказала она. «Да, ты идешь со мной», — громко объявила Соня, смотря в побелевшее лицо подруги. «Что? Нет, я не могу, мне нужно закончить анализы и...» «Все, хватит тараторить, ты идешь со мной, и это не обсуждается. Пора прекращать эту затворническую жизнь». «Соня, пожалуйста», — взмолилась подруга, чувствуя привычный страх быть непринятой. «Сейчас берем Милу, завтракаем. Мои мальчики после такого насыщенного утра сильно проголодались. И идем знакомиться. Луна я или нет?» Строго проговорила Соня, взяв подругу за руку и потянув к двери. Потом остановилась и повернулась к ней. «Снимай халат». Эмилия тяжело вздохнула, но подчинилась. «Муж, увидимся за обедом». Все тем же непринимающим возражений голосом добавила девушка и вышла из комнаты, потянув за собой подругу и слыша вслед смех мужчин. «Дорогая, не задерживайся!» — крикнул ей вдогонку Дрейк, а потом посмотрел на Яна. «Я надеюсь, Джефф ожидает мою жену на улице вместе с Милой». «Конечно, он с ней пришел. Песик не мог подпустить к хозяйке женщину, которая еще вчера на нее нападала». «Фу, ты перебрал у Сони манеру разговаривать!» — Дрейк сгримасничал. «Как настроена Мила?» «Ну, даже ты не можешь Джеффа назвать по-другому. Кто думал, что из него выйдет такая верная шавка? Он же никогда не признавал человеческих женщин», — засмеялся Ян. «Да, и Мила настроена сегодня дружелюбно. Совсем не похоже на то, что было вчера. Ее, наверное, поразила способность Сони на тебя кричать». «Это и меня до сих пор поражает. Что же говорить о моей стае?» Устало вздохнув, Альфа заставил друга еще громче засмеяться. «Хватит ржать, теперь моя очередь. Как там твоя пара? Что не пала ниц перед героем-любовником?» «Дрейк, волчья твоя морда, не сыпь мне соль на рану. Я пропустил предыдущую луну, потому что сомневался, но в это полнолуние мы соединимся. Это будет через 2 дня, дружище. Я уже чувствую ее приближение, так же, как и ты». «Только теперь вместо бешеного желания сцепиться, меня одолевают щемящие чувства к своей паре». «Ты уже говорил с Соней насчет полнолуния и то, как оно действует на оборотней?» «То, как оно действует, она ощутила месяц назад. А о том, что будет в этом месяце, я с ней еще не обсуждал и даже не знаю, как начать. Ведь после того она больше не видела меня обращенным. Я сдерживался». «Ты боишься ей снова показаться в животной ипостаси?» «После вчерашних слов боюсь, как бы не стыдно было Альфе в этом признаться», — устало проговорил Дрейк. «Все мы переживаем за свою пару, такая уж у нас природа. Я тоже боюсь, что Эмилия не примет меня. Хоть она и оборотень, и я чувствую в ней зверя, но она закрылась от нашего мира, а пробиваться к ней так тяжело. Ты не должен отступать, брат. Я и не собираюсь», — с уверенностью произнес Ян. «Пара — это на всю жизнь. И мне не нужна другая. Вот бы и ее уверить в этом. Ты бы видел ее лицо, когда она поняла, что я к ней переехал». У мужчины вырвался смешок. «Ну, я думаю, ты привел резкие доводы». «Да, закрыл рот поцелуем, чтобы не кричала, и попросил приготовить ужин, после чего чуть не получил сковородкой по шее. Сильная самка, раз может побить моего бету. Сильная луна, раз может командовать моим альфой. В ответ подколол Ян, и они дружно засмеялись. Потом, наконец, когда смех прекратился, мужчины затихли, обдумывая свое. «Ты что-нибудь узнал о стае, что поселилась за озером?» – спросил Дрейк. «Практически ничего. В городе ходят пару слухов, что сюда переехал какой-то бизнесмен и будет открывать свое дело, но все лишь на уровне сплетен. Не нравится мне это. Еще один повод оставить Соню в полнолуние дома. Мы не посягали на ту территорию, считая ее участком леса, и я даже не думал, что там может поселиться чужая стая. Нанести визит первыми мы тоже не имеем права. Это они должны предстать передо мной, как перед альфой этой территории. И очень странно, что они этого не делают. Странно все это. Того, кто напал на Джеффа, мы так и не выследили. Сильный волк. Скорее всего, альфа. Другой бы не скрылся от нас. Он не просто сильный. Он или изгой, или предатель. Ведь так поступают только мерзавцы или трусы». Дрейк сжал кулаки от гнева своего зверя. «И если он из этой новой стаи, то и предъявить теперь мы ничего не можем. Они могут выступить с тем, что Джефф зашел на их территорию. Бета, мы не будем действовать, пока ничего не узнаем о стае. Придется подождать и быть всегда начеку». Альфа поднялся и направился к выходу. «Нужно увеличить число патрульных до 4 волков. Бизнесом пусть пока занимается Колин, как мой заместитель. У него это хорошо получается. А я не хочу сейчас оставлять стаю». «Хорошо, Альфа», — произнес Ян, следуя за Дрейком. «Тогда сейчас решим дела с патрулирующими и разобьем территорию на квадраты. Когда придет полнолуние, я должен быть уверен в защите стаи и моей луны».